Глава 10. «Отбился?» — добродушно спросил брат-король. Брат-безопасник лишь пожал плечами. «Не в первый раз. Благодарение небесам, нынче у этой братии на вооружении только диктофоны. Пятиминутной речи им хватило. Но, пожалуй, впервые я рад рассеянности нашего Сигизмунда. Благодаря удачному совпадению, мы сегодня обошлись без лишних фотографий, и наша Варвара Павловна какое-то время сможет походить по улицам неузнанной, без риска нарваться на любопытных». «Почему?» — немедленно полюбопытствовала Варя. «А помните, мы говорили о больших магозатратах на переход в иные миры? Здесь аналогичный случай, только портал из Иларии на Землю идет через Межмирье, а тот, что ведет на Кору, со всей аккуратностью пронизывает магический купол, поддерживающий атмосферу и привычную для людей силу тяжести. Маги-природники изрядно постарались, сотворив из почти безжизненного небесного тела игрушечку, этакий тропический рай, и даже привязали купол к местным энергоцентрам, сделав его независимым от поддержки Селарии. Но активация портала, такого, что не повреждает защиту, а встроена в нее, требует существенных затрат с нашей стороны. Поэтому ежемесячно, в день перехода, мы, так сказать, объявляем по стране режим экономии на сутки, отключая службы, без которых временно можно обойтись. В частности, каналы связи, аналогичные вашей мобильной». «Но как же без связи?» – изумилась Варя. «Так не полностью же отключаем, накладывается ограничение по объему информации. Аналоги фото и видео не передать, да и…» – он засмеялся. «Сами фотографии сегодня не получатся. Есть в этом свои тонкости, но не стану вас ими грузить. Однако, Эдвард, кажется, за тобой пришли». Варя завертела головой. Очень уж хотелось увидеть еще кого-нибудь из обитателей этого мира. На туристов, отбывающих на Кору, она успела наглядеться. А больше в обширном здании портальной станции любоваться было неким. Двое дежурных особого интереса не представляли. Но сейчас к ним приближался моложавого вида джентльмен в годах и с моноклем в левом глазу, в идеальном, с иголочки костюме, с черным кожаным портфелем. Осанка и походка его были исполнены величия и достоинства. Несведущему человеку могло показаться, что это и есть сам король. За ним, четко выдерживая дистанцию в 2 метра, вышагивали двое, чьи квадратные плечи и мужественные лица, а также нечто вроде кобур на поясах, не оставляли сомнений вроде занятий. Живописная группа появилась, скорее всего, из ближайшего желтого портала. «Ваше Величество!» — чопорно произнес джентльмен в монокле и остановился, по-военному прищелкнув каблуками. Четко обозначил кивками приветствие каждому из присутствующих. «Ваша светлость, сеньора?» «Это мне, что ли?» — спохватилась Варя и вежливо наклонила голову. К счастью, то ли секретарь, то ли советник Эдварда Иларийского не принялся рассыпаться в комплиментах приезжей даме, хоть наверняка и знала о её нынешнем статусе, не зря ведь почти поклонился, приветствуя наравне с королевскими особами. Похоже, господин в монокле являлся человеком дела, а потому сразу к этим делам и приступил. «Ваше Величество, представители транспортников и портальщиков собрались в большом зале заседаний. Пока готовят бумаги, смею напомнить, что вы высказали пожелание опоздать не более чем на 10 минут». «Да, идем, Фридрих, благодарю. Господа, желаю вам удачно провести день». С его величеством все было ясно. Судя по прозрачному взгляду, мысленно он уже пребывал там, в зале переговоров, что не помешало ему откланяться с соблюдением всех правил этикета, под бдительным взглядом секретаря или министра поцеловать Варваре Павловне ручку и удалиться на сверхважную встречу. Как, впрочем, и оговаривалось еще с утра при обсуждении предстоящих дневных дел. «Что поделать, дорогая Варвара Павловна?» Все же приличий ради посокрушался Эрих Мария. «Правители – самые несвободные личности у себя в стране. Однако у меня есть еще несколько минут, прежде чем и за мной явится мой Антонио. А поэтому позвольте вас проводить в весьма приятный уголок. Знаете, что я подумал?» Он с улыбкой указал Варе на топазовый портал, мерцающий где-то вдалеке среди ряда таких же. «Я решил, ну что вам сейчас делать во дворце? В пустых апартаментах, которые, впрочем, и готовы, и ждут, если вас не устроит мое предложение. Но семья в полном составе соберется не раньше позднего вечера. Не коротать же вам время в обществе прислуги или бродя по незнакомым залам. Дворец, разумеется, красив и впечатляющий, но без проводника в нем недолго и заблудиться. тому же я уже понял, что вы при скромности своей и нелюбви к официозу вряд ли захотите быть взяты под патронаж фрейлин или болтливых придворных дам, оставшихся без присмотра в отсутствии Элеонор. Я прав?» «Ну, то, что вы первоклассный психолог, я уже поняла», — кивнула Варвара. «Что вы прячете в рукаве, Эрих? Валяйте, признавайтесь». Он с недоумением вздернул брови. «В рукаве? Ах, это такая идиома! Какая прелесть, это надо запомнить! А прячу я...» Он, словно фокусник, извлек, правда, не совсем из рукава, но из обшлага манжеты, сверкнувшую выпуклыми позолоченными буквами карточку, похожую на пластиковую. «Апартаменты в отеле «Золотой янтарь», сударыня. Срок пребывания не ограничен. Лучший отель на нашем побережье в 5 милях от столицы, куда вы всегда можете явиться частным порядком, на мобиле или через портал, хоть в сам дворец. Я открою доступ хоть в город. Не захотите одна? Я примчусь по первому зову, хотя...» Он хитро усмехнулся. «Не волнуйтесь, одну-то я вас не оставлю». Варя нахмурилась. «Это что же, и к ней приставят целую группу, как к Светланке?» Но тем временем Эрих, отвлекая, торжественно потряс прямоугольным кусочком. «Море!» — возвестил он тоном профессионального искусителя. «Пляжи, устрицы, мидии, рыба, которую выловят и зажарят у вас на глазах. Гамаки под пальмами и кокосовое молоко, массажи, расслабляющие душу и пятки, и сколько угодно купания в теплых волнах». Сердце Варвары дрогнуло. «Беру!» И в прыжке она ловко выхватила карточку из ореховых пальцев. «Боже, боже, боже, и это все мне? Какое счастье!» «Нет, все же удивительная женщина», — посмеиваясь, думал Эрих Мария Римардини. «И впрямь отказаться от дворца, от возможности узнать сплетни у самих фрейлин, которые так и будут перед ней расстилаться, а иного мы им не позволим. Право же, как мало ей нужно для счастья, можно только позавидовать». Уже после обустройства гостей в отеле, объяснив, как пользоваться картой в качестве платежного средства и идентификатора личности, он связался с племянником. «Кристофер, мой мальчик, спешу напомнить о нашей договоренности. Все остается в силе, но пришлось немного переиграть время. Дама ждет тебя на западной террасе в 6 часов вечера». «Это мне еще и на ужин ее тащить, что ли?» — приуныл на том конце связи герцог Авиларский. «Я-то надеялся отделаться малым. Ладно, как скажешь, дядя, я готов». «Придется тебе подождать. Не мог же я лишить ее возможности немедленно опробовать пляж и окунуться раз 5-6. Это было бы с моей стороны просто безжалостно. Да ты сам увидишь, какая она непосредственная. Предупреждаю, выкини с головы все, что ты до этого знал о женщинах. Она дитя своей среды, своего мира и совсем иного воспитания». «Дикарка, что ли?» — хмуро поинтересовался Крис. — Ты бы хоть портрет переслал, а то как прикажешь опознавать это чудо природы? — Фу на тебя! Забыл, что сегодня все рассылки ограничены. — Но хоть внешне опиши. Эрих Мария присвистнул. — Ого, за мной пришли. Кристофер, мальчик мой, мне пора. Почти опаздываю. Не беспокойся, ее ни с кем не перепутать. Приятного вечера. — Удачной поездки! — не пожелал, но словно огрызнулся племянник. Подумав, связался с секретарем. «Вот что, Робин, я уже говорил о дядином поручении. Так вот, мы с нашей новой родственницей встречаемся сегодня в 6 в Золотом Янтаре. Не в час, как раньше планировалось, а в 6. Свяжитесь с администратором, с управляющим, с портье, да с кем угодно, но добудьте приметы этой дамы, чтобы я глянул и узнал ее сразу же. Понятно?»